И беспомощно, растерянно он пробормотал: «Как ты можешь ее знать, когда она не существует? Я ее выдумал». Куса не настаивал. Куса приходил сюда в мастерскую, чтобы развлечься, искал исцеление от своей болезни, а больше его ничто не интересовало. Впрочем, нет, кое-что здесь его занимало. Так ему очень хотелось узнать, как можно использовать все эти головы, высеченные из камня. «На что нам столько камней? Что мы с ними потом будем делать?» Настойчиво допрашивал Куса своего дядю. Но Фарнаус в ответ только пожимал плечами, потому что он и сам этого не знал. Чтобы не терять времени совсем понапрасну, Куса предавался размышлениям. Может ли в самом деле получиться какая-нибудь польза от этого приятного и развлекательного времяпрепровождения его дяди? Он думал, размышлял настойчиво и долго, и, наконец, надумал. «В этой собачьей голове колдовская сила, она отпугивает воров», — сказал Куса. Фарнаус удивленно посмотрел на него. Куса улыбнулся и пояснил свою мысль. «Эта штука непростая. Поставь ее перед домом, и она вора близко не подпустит». На этот раз Фарнаус улыбнулся. «Что ты смеешься?» Внезапно разъярился Куса. «Чего только не продают на Ванском базаре! Вынеси и ты свои камни, авось кто-нибудь сдуру и купит!» «Ну да, Фарнаус продаст каменную собачью голову, потом отнесет вырученные деньги черноглазая Малало, и черноглазая Малало отдаст ему Ино». А разбойник встретит Фарнауза и Ино с музыкой и барабанным боем, восклицая: «Где вы до сих пор?» Фарнауз горько улыбнулся. Он в самом деле почувствовал горечь во рту, но семя надежды оказалось стойким и упрямым. Оно пустило корешки в кременной скалистой почве и выбросило стебель, на котором скоро распустился большой розовый цветок. В какую бы сторону ни посмотрел Фарнаус, цветок этот маячил перед его глазами. Искушение было так велико, возможность так соблазнительна, что Фарнаус не выдержал, завернул собачью голову в холст, подхватил ее под мышку и отправился на рынок. «В этой собачьей голове колдовская сила, она отпугивает воров», — повторял он про себя по дороге. Он чувствовал, что если и одурачит кого-нибудь, так только этими словами. Но стоило ему развернуть холстину, как кто-то подошел и спросил: «Во сколько ты ценишь этот камень?» Слово «камень» показалось обидным Фарнаузу, но сейчас не время было сердиться. «Это не камень, а голова собаки. Кто ее купит, защитит свой дом от воров», — ответил Фарнаус. Воровство в Ване было дело непривычное, всем в новинку, поэтому ванцы смертельно боялись воров. До этого времени вани не знали замков и, уходя из дома, не запирали дверей. Собачью голову в самом деле купили. Как только Фарнаузу отсчитали монеты на ладонь, Ему ударил в нос запах огня. Он даже посмотрел вокруг. Кому это пришло в голову разжечь костер посреди базара? Но ничего не увидел. До самого дома черноглазой Малало запах этот не покидал его, как бы вел его вперед. Фарнаус не заметил, как очутился перед вожделенными окнами, не постучавшись, толкнул тяжелую дверь и оказался в прохладной, затененной занавесями комнате. «Эй, хозяйка!» — хрипло позвал кто-то, и только после этого увидел Фарнаус черноглазую Малалу. Она сидела у стола, положив голову на локоть, и спала. В полураскрытых пальцах руки ее, голой до плеча, еще оставалась недоеденная виноградина. Фарнаус увидел и полную до краев вазу с виноградом, стоявшую тут же на столе рядом с простертой голой рукой. «Эй, хозяйка!» Снова прокричал кто-то, и черноглазая Малало сразу открыла глаза, так, словно до сих пор нарочно держала их закрытыми. Увидев Фарнауза, она поморщилась, положила в рот виноградину, которую держала в пальцах невесть сколько времени, и раздавила ее белыми острыми зубами. Фарнаус вздрогнул так, будто сок раздавленной ягоды брызнул ему в лицо. Потом собрался с духом и положил принесенные деньги почему-то не на стол, а на пол у ног черноглазой Малало. А черноглазая Малало слегка подтолкнула монеты большим пальцем ноги, словно пересчитала их, потом зевнула, уткнув рот в голую руку, разлегшуюся на столе, как толстенький длиннохвостый зверек. «Я принес тебе деньги», — сказал Фарнаус, убедившись, что черноглазая Малало не собирается первой заговорить с ним. «Правильно сделал, долги надо оплатить», — сказала, зевнув, черноглазая Малало. «Сотни раз по дороге сюда», — повторял Фарнаус в душе то, что собирался сказать черноглазая Малало, и что, как ему казалось, должно было обрадовать и взволновать ее. «Ах, какой радостный день!» — воскликнет черноглазая Малало. «Какой преданный друг и покровитель объявился у моей младшей дочери!» Так он думал. На деле же получилось совсем иначе. Фарнаус как бы вдруг поглупел, потерял дар речи и позабыл все, что хотел сказать. А черноглазая Малало зевала и разгрызала белыми острыми зубами одну виноградину за другой. «Вот я деньги принес, вот я деньги принес», — бессмысленно повторял в уме Фарнаус. А когда черноглазая Малало заговорила обыкновенным голосом, вместо того, чтобы запеть, как он ожидал, Фарнаус раскрыл рот от изумления. «Я своих дочек замуж не выдаю», — сказала черноглазая Малало, и вдруг встала, вернее, не встала, а лениво поднялась, потянулась вверх, как дым от леющей палой листвы, перешагнула через деньги, валявшиеся на полу, и заковыляла к двери. Фарнаус невольно глянул в ту сторону, откуда пришел. Но нет, это была другая дверь. Ее Фарнаус до сих пор не замечал, потому что она была скрыта занавесью. На занавесе была вышита русалка с рыбьим хвостом, которая внезапно исчезла, точно погрузилась в волны,